Глава 21. «Ха! Людвиг, ты бы нас еще в канализацию вывел!» — поморщилась Эвелина. «Сауна просто!» «Извините, не рассчитал. Довольно сложно было втолковать элементалю, чего мы хотим. Как ты вообще его поймал?» Дьюла оглядел подземный уровень, где они оказались. Служебный коридор, бетонные стены, цепь тусклых лампочек на потолке, мотки кабелей и трубы отопления, которые они пробили при вторжении. Горячий пар со свистом заполнял коридор, и с каждой минутой стоять в нем было все более некомфортно. «Родовое умение», — скупо ответил страж, разминая руки и помахивая боевым молотом. «Значит, правда, что у тебя в предках были цверги?» — изумился Эдвард. «Это к делу не относится», — уклонился от прямого ответа Людвиг. «Нет, погоди. Мы сюда пришли обсуждать генеалогию Людвига», — прервал их Марка. «Надо торопиться. Дьюла...» — тот нахмурился. «Не могу понять. Здесь столько запахов. В той стороне четкий след Калиба», — он махнул направо. «Но и там он часто бывал», — Дьюла указал налево. «Если бы мне Роджер привез что-нибудь свежее его прошлогодней футболки...» «Скажи спасибо, что эту нашел», — сказал дрессировщик. «За диван завалилась». «Расходимся», — принял решение фокусник. «Я, Дженни и Роджер направо, остальные налево. От боя старайтесь уклоняться. Наша цель — Калиб». «Уклоняться? Как же!» — пробурчал под нос Роджер. «Я так уклонюсь, что Фреймус будет по камешку свой домик собирать». Дженни не отреагировала. Она спустила Ласса на пол, и тот рыжий кометой мчался впереди. Девочка бежала за ним. Следом сопел Роджер, а замыкал колонну Марка. Фокусник не хотел пускать ее вперед, но девочка его игнорировала. Она вообще ни с кем не разговаривала с того самого момента, как Дьюла нашел ее на краю города, рядом с трупом чудовищного пса. Франчелло узнал в нем жуткую помесь ирландского волкодава и тибетского мастифа, в жилы которого каким-то извращенным образом прилили кровь адских гончих. С тех пор она сказала от силы слов 10. «Он виноват. Слишком увлекся обсуждением предстоящей операции. Не надо было отпускать ее с полом». Но Франчелли решил, что девочка заслужила небольшое увольнение после такой-то недели на болотах. «Фреймус выкормил хитрых тварей», — подумал Марко. Даже Дьюла не заметил, что псов было двое. Который раз Дженни оказывается в смертельной опасности, а он ничем не может помочь. Однако по-настоящему тревожило Франчелли, как она расправилась с собакой. Она смогла разбудить деревья. Без подготовки, без знаний в конце октября, во время нарождающейся луны, когда все неподвижные спят и жизнь их готовится к зимнему сну. Как? Как во имя всех богов ей это удалось? «Древесный сок тоже вода», — ответила Дженни на осторожный вопрос и замолчала. Замкнулась на все замки и засовы. Фокусник подступил к Дьюле, вытряс из него подробный по минутам отчет о путешествии и схватился за голову. Девочка не просто слышала стихию. Она вела себя так, словно имела право не просить, а отдавать приказы, и вода ей подчинялась. Франчелли даже боялся представить, во что ей это обойдется. Как и чем она будет расплачиваться? Он слишком мало рассказал ей об одном из основополагающих законов Магуса. «За всякое действие надо платить. Всякая просьба влечет за собой долг перед миром. И эти долги нельзя не возвращать». Марко решил, что в штурме Дженни участвовать не будет. Хватит с нее монстров и колдовства. Неважно, что без нее они не смогут составить радугу, малый магус, увеличивающий их силу. В эту ночь, ночь Самайна Их возможности и без того велики. Но Дженнет Далфин решила по-другому. «Я иду с вами», — сказала она, спустившись ранним утром на кухню. Лицо ее было бледным и осунувшимся, а глаза — заплаканными. Но в этих синих глазах стоял лед и злая, уверенная готовность. «Я иду с вами», — повторила она. И никто не смог ей возразить. Их небольшая автоколонна, джип Брэдли и красный мини-купер, который арендовали Эвелина и Эдвард, добралась до места высадки за полдня. Они проехали Блэквуд. Дженни равнодушно посмотрела на гостиницу «Гримпинская трясина» и въехали на территорию Дартмуртского национального парка. Девочка мимоходом заметила, что они с Дьюлой сделали изрядный крюк по болотам, видимо, в воспитательных целях. Дженни грустно улыбнулась и погладила Ласса, дремлющего у нее на руках. Она сидела впереди, рядом с Роджером, а Марка и Дьюла устроились сзади. Всю дорогу они вполголоса что-то обсуждали. «Беспокоит», — уловила она обрывок фразы деда. «Лучше бы подобрать другую дату». «Предлагаешь отложить операцию до июля?» — усмехнулся Дьюла. «Мы это уже 1000 раз обсуждали, Марка». «Нет, только Самайн». «Самайн открывает двери с той стороны». В голосе Франчелли звучала тревога. А Магус всегда старался закрыть их. «Магус стоит между двух миров», — включился Роджер. «И этой ночью мы будем сильнее всего, а уж когда составим радугу...» «Ты веди, не отвлекайся». «Да мы уже приехали». Брэдли заехал на парковку, заглушил мотор. «Дальше ножками». Дженни вышла, спустила Ласса на землю. Дорога упиралась в шлагбаум. Черные ели вдоль обочин стояли тихо, будто притаились в засаде. Осенняя паутина блестела на их широких лапах, унизанная утренней росой, до сих пор не выпаренной солнцем. У солнца не было сил. Оно размытым пятном мелькало в разрывах быстрых туч, затянувших все небо и сеявших вниз мелкую липкую морось. Ноябрь стоял на пороге. Взрослые неторопливо с шутками и смехом выгружались, словно приехали на пикник, а Дженни отошла в сторону. Коснулась колючих зелено-черных игл, и капли посыпались вниз, расплылись темными пятнами на темно-рыжей хвое, устилавшей землю. Ясным взором Дженни видела, как вода капля за каплей просачивается вниз меж хвоинок сквозь трещины и поры земли, чтобы напитать корни жизнью, чтобы густая янтарная смола текла вверх, чтобы вытягивались пучки нежно-зеленых иголок, сбрасывая рыжие венчики, как младенческие чепчики. Она видела это так же четко, как Ласса, который отыскал поздний масленок и озадаченно трогал его лапой, пытаясь сообразить, что это за липкий странный цветок. «Что я такое? Зачем мне все эти способности, если они делают меня несчастной?» Дженни застыла у ели и казалась ее младшей сестрой, хрупкая, надломленная фигура в черном, толстая водолазка, обтягивающие брюки, кроссовки и черная вязаная шапочка. Львенок фыркнул и отскочил. Масленок оказался невкусным. Он подбежал к Дженни и потерся о ноги. «Ласс!» — девочка слабо улыбнулась. «Ты-то меня не оставишь?» «Джен!» — Марко помахал рукой. «Выступаем!» Львенок затрусил к нему, и девочка пошла следом. «Итак!» — фокусник оглядел группу. «Все готовы?» «Леди и джентльмены!» «Мы с Эви готовы!» Эдвард проверил арбалет, отливающий нежным серебром в свете хмурого дня. Барт был затянут в черный комбинезон, по которому вился едва заметный замысловатый узор светлого серебра, какие-то кружки, стрелы, цветы. Эвелина предпочла нечто в японском стиле, нежно-сиреневое платье или кимоно с широкими рукавами и капюшоном. Она была без оружия. Лишь флейта белой кости покоилась в руках. «Готов», — лаконично ответил Людвиг. Молот висел в ременной петле на запястье молчаливо и грозно. Кожаная куртка, тяжелые остроносые ботинки. На рукавах куртки блестели нашитые металлические значки, что-то похожее на схематическое изображение стрелы, направленной вверх. «Я тоже». Дьюла был в той же походной одежде, в которой мотался по болотам. Серая потрепанная туристическая куртка, темно-оранжевые брюки и ботинки с высокой шнуровкой. Оружия у клоуна не было. Зачем оно ему, если вдуматься? Он сам себе смертоносное оружие. Он мог и без одежды обойтись, подумала Дженни. Интересно, он будет раздеваться перед штурмом? Господи, о чем я думаю? Барде! — фыркнул Роджер, оглядывая близнецов. — Я готов, Марко. Ирландец не утруждал себя подбором гардероба. Все та же кожанка, потрескавшаяся и затертая почти до дыр на локтях, мятые джинсы, стоптанные ботинки, потертая черная кепка. Единственное, что не вязалось с его обыденным обликом — короткое копье из черного дерева с двумя лезвиями, прямым железным и посеребренным крюком. С другой стороны копье венчал серебряный набалдашник в виде орлиной головы. «Анкус?» — изогнул бровь Эдвард. «Тут где-то в канализации ожидаются слоны?» «Прадедушкин!» — буркнул Роджер. «Я же молчу о твоей сырорезке!» «Лук и лира на древнегреческом звучат одинаково», — акробат погладил ложе арбалета из светлого ореха. «То, что пробуждает к жизни, в то же время дарит смерть. Избавь меня от ваших бардовских бредней». «Я так понимаю, мы уже успешно взяли штурмом замок, вернулись с Калебом и празднуем?» Марко Франчелли был в дурном настроении. «Нет? Тогда работаем». «Дженни», — повернулся он к внучке, — «сейчас мы составим радугу. Это малый магус, который могут составить 7 людей договора, как образ и подобие большого магуса. Это позволит нам объединить силы». «Может, стоит уйти с парковки?» — предложил Дьюла. «Мало ли кто приедет». «В пределах 10 миль никого нет, я проверил. Начали». Фокусник закрыл глаза, и все разошлись от него в стороны, так что Франчелли оказался в центре круга. «Я, Марко Франчелли, властный магуса, взываю к силе древнего договора меж миром людей и фейри». Марко открыл глаза. Он будто стал выше и моложе, сильно моложе. «Семеро нас, в каждом течет кровь магуса. 7 нас и все 5 сословий собрали мы здесь». Перстень на его руке вспыхнул белым. 7 нас и есть средь нас страж». Он повернулся в сторону Людвига. Дженни моргнула. Ясный взор проснулся сам собой, и она увидела, как от перстня Марка отделилась и протянулась к Людвигу тугая красно-оранжевая нить, яростно пылающая, как подземные горны, и неодолимая, как алая раскаленная кровь земли, вытекающая из вулканов. 7 нас и есть средь нас ловцы!» Роджер и Дьюла приняли в ладони жгут желто-зеленого пламени, поющего о солнце в зеленом лесу, о сонно-бормочущих ручейках, полных палой листвы, о тысячах запахов и сотнях следов, о бешеном азарте охоты и великом круговороте жизни и смерти, свершающемся в этом лесу. 7 нас и есть средь нас барды!» Фокусник повернулся в сторону Эдварда с Эвелиной. Сияющая пронзительно голубым, нить затрепетала в их руках, забилась, как песня в горле жаворонка в прозрачном весеннем небе, как хрустально поющий поток водопада и глубокий звон лазурных ледников. 7 нас и есть средь нас Марк замедлился на миг, но затем твердо продолжил. «Есть среди нас видящее!» И осторожно развернул через пространство клубок синего огня. Дженни не успела удивиться. Руки ее обняло призрачное пламя. Затрепетало, закачалось как на ветру, словно раздумывая, верно ли она кем ее провозгласили. Глаза ее заволокло слепящей радужной пеленой. Мир качнулся, но устоял, и Дженни в самой глубине сознания услышала незнакомый женский голос. «Да, девочка, в твоих жилах и правда течет славная кровь». Она ошеломленно уставилась на Марка. Ей показалось, что с ней заговорил его перстень. «Это уж слишком», — подумала Дженни, но в следующее мгновение страшная тяжесть навалилась на нее. Девочка едва устояла на ногах. По пламенной нити из нее текли силы, наматываясь, как на веретено, на фигуру Марка. Он будто втулка в колесе, к которой стягивались пылающие спицы красно-оранжевая, желто-зеленая, голубая и синяя. «Семеро нас и есть среди нас властный», — объявил фокусник, и фиолетовый огонь объял его. И спустя мгновение слепящий белый свет ударил по глазам. «Вставай! Все кончилось!» Дженни моргнула. Причудливые пятна плавали перед глазами, она с трудом разглядела Дьюлу. «Пора двигаться!» Команда ожидала только ее. Евелина собирала букет вереска. Эдвард подсовывал ей куски мха, которые должны были, по его мнению, разнообразить композицию. Людвиг и Марко изучали карту. Роджер в нетерпении пинал кочки. Что до львенка, то Лас уже давно прыгал по пустоши, выискивая ящериц и мышей. Настроение у свежесоставленного малого магуса было самое радужное. «Как на пикник собрались», — вздохнула Дженни. «Вы еще узнаете, что такое Дартмурские болота». Пейзаж навевал неприятные воспоминания. Она бы предпочла никогда больше сюда не возвращаться. «Осталось совсем немного», — попыталась ободриться девочка. «Всего-то пройти миль 15, раскидать охрану Фреймуса, накрутить хвосты боевым собакам, вломиться в замок и найти там Калиба. Ерунда». Дженни чувствовала, что этой ночью их всех ждет серьезное испытание. Битва, в которой, возможно, придется убивать. «Смогу ли я убить человека?» Дженни даже споткнулась. «Убить? Насовсем, навсегда, чтобы сердце больше не билось, не было дыхания, кровь вытекала из тела?» Ее замутило. «Сражаться с монстрами она готова. Может быть. Но вот убить живое существо...» Она не хотела вспоминать, но помнила все, что произошло в аллее, до мелочей. Вчерашний вечер жил в ней, ворочался комком боли, разверстой раной, и рана эта не желала затягиваться. Тонкий жалобный плач этой собаки все еще звучит внутри нее. Она совершила что-то неправильное, то, что не должна была делать. Девочка нагнала Марка. «Почему ты назвал меня видящей?» В лоб, без прелюдий, спросила она. «Для составления радуги или малого магуса необходимы все 5 сословий. Обычно в нее входили 2 ловца, 2 стража, бард, властные и видящие. У нас, как видишь, недостаток стражей и избыток бардов, поэтому радуга слегка разбалансирована». «И ты решил, что я подхожу на роль видящей?» «Больше всех остальных». Марко коротко кивнул, давая понять, что эту тему стоит закруглить. Девочка пошла вперед по мшистым кочкам. «Нет, ей никто не поможет. Тем более Марко с его вечными недомолвками и загадками. Она должна все решать сама. В том числе и что ей делать во время предстоящего штурма». Цепочка ее следов, продавленных во мху, быстро наливалась водой, слишком быстро. Марко с тревогой посмотрел ей вслед. Радуга связала их, слила силы воедино, и сейчас каждый из них, даже до наступления Самайна, был на пике могущества. Вон Роджер играет с полевкой, которую призвал без малейших усилий. Если потребуется, на его зов откликнутся все живые существа в пределах 5 миль. Дьюлу грызло изнутри, распирала лютая звериная сила. Он с большим трудом сдерживался от превращения. «Барды!» Марко на миг залюбовался. Казалось, они плыли, не касаясь земли, и легкий вихрь кружил вокруг них ворох вересковых листьев. Эвелина наигрывала на флейте слоновой кости тихую мелодию. И древней земле Дартмура чудилось, будто вернулись ее первые хозяева. Но Франчелли знал, что если будет необходимо, то легкий воздушный ток, свивающийся вокруг бардов, превратится в чудовищный смерч. А Людвиг? Ясным взором на него лучше не смотреть. Не кожаная куртка, а черные латы облегали его. И по вороненой стали блуждали оранжевые искры. От боевого молота отшатывался даже воздух. Сила, чистая, беспримесная сила. Вот что такое страж во всем своем великолепии. Марко вновь перевел взгляд на внучку. Ее сила ничем не проявляла себя. Пока. Но учитывая потенциал Дженни и ее нынешнее состояние, чем больше власть, тем больше она нуждается в контроле. А Дженни была готова сорваться. Франчелли чувствовал ее отчаяние, ее боль, ее ярость. Боги, она действительно может стать видящей. Эта мысль его ошеломила. Чем же я так бездумно рискую? Первый видящий за 400 лет? Но ничего нельзя было изменить. Отряд продвигался сквозь болото Дартмура, и древние силы приходили в движение, услышав поступь существ, в которых билось смутно знакомое эхо. Эхо первых. «Слишком поздно», — пробормотал Марко. «Магус своих не бросает. Дженни не отступится». Фокусник чувствовал, что совершает непоправимую ошибку. Коридор быстро кончился, и Лас поскакал вверх по ступенькам узкой лестницы. Дверь распахнулась с той стороны. Какой-то человек в синей форме отшатнулся. Львенок с рычанием впился в руку с пистолетом. Острые зубы прокусили запястье, и охранник с воплем закружился, пытаясь стряхнуть ненормальную рыжую кошку. Шальная пуля ударила в потолок, и Роджер одной левой вырубил незадачливого стрелка. «Что дальше?» Дженни огляделась. «Еще один коридор, теперь шире, с лампами дневного света под потолком». «Снова вниз», — Роджер указал на неприметную дверь. «Кажется, мелкий часто туда захаживал. Я не Дьюла, конечно, но вижу явный след». Послышалась приглушенная стрельба, и затем глухие удары, от которых мелко задрожали стены и замигали лампы. «Кто-то встретился с Людвигом», — криво улыбнулся Роджер. «Быстро, пока охрана на него отвлеклась». Эта лестница показалась Дженни гораздо более длинной. Они бежали по ступенькам, которые становились все более стертыми и старыми, пока не превратились в древние каменные плиты. Выход перекрывала решетка. Роджер завозился с электронным замком, но Марк оттеснил его. Перстень на руке фокусника вспыхнул, и решетка, щелкнув, открылась. «Вот так, Джен, выглядит классическое подземелье темника», — сказал дрессировщик, оглядывая низкие своды, нависающие над головой, полукруглые провалы, забранные массивными решетками, которые были совмещены с толстыми бронебойными стеклами. Тяжкий звериный дух стоял в подземелье. «Здесь мистер Фреймус держит экзопарк. Да еще какой!» Дрессировщик беспечно пошел вперед. Марко и Дженни настороженно двинулись за ним, держась с середины прохода. Девочка краем глаза заметила, что даже Лас не слишком удаляется от них. «Что такое экзопарк?» — шепотом спросила она у Марко. Зоопарк, где содержатся редкие магические животные. Что-то похожее на прежнее любопытство шевельнулось в ней. Вот раньше она бы уже давно голову в какую-нибудь клетку засунула. Раньше все было иначе, и она была совсем другой. Дженни казалось, что она постарела, что у нее сердце дряхлой старухи, холодной и злой. Ей казалось, она уже умерла и ходит беззаконным трупом среди людей, и ее ничего на свете не волнует и не интересует. Потому что Пол сказал... Как он мог так сказать? Как он мог ее оттолкнуть после того, что случилось с ними? Она же сражалась из-за него тоже. Она убила эту тварь. А он ушел. Дженни двигали теперь холодная ярость и ненависть к Альберту Фреймусу. Это он во всем виноват. Он подсунул Химеру. Он украл Калиба. Он натравил этих отвратительных псов, из-за которых Пол... Колдун ответит. Девочка была солидарна с дрессировщиком. Она собиралась разрушить Фреймус Хаус. До основания. Почему-то Дженни не сомневалась, что у нее это получится. «Крокеты!» Брэдли с воплем мальчика на рождественской ярмарке подбежал к одной из клеток, где стекло со стервенением бились худые, рыже-синие собаки с мерзкими, почти крысиными мордами. «Тихо, песики, тихо!» Песики распахивали узкие пасти, полные пилообразных зубов, и грызли стекло. Дженни с содроганием увидела, что их алые языки раздвоены, как у змей. «А что у нас здесь?» Он шагнул к другой клетке и отшатнулся. К стеклу приникло человеческое лицо. Синие глаза существа сверкали чистой, незамутненной жаждой убийства. Черное жало ударило в защитный барьер, разбрызгивая капли яда. «Мантикора!» Брэдли по широкой дуге обошел клетку. «Плачет по Фреймусу замок печали». «Это тюрьма на Авалоне», — пояснил фокусник, хотя Дженни его не спрашивала. «Для нарушителей договора. Созданий той страны, которые внесены в Черную книгу, запрещено содержать во внешних землях». Дженни кивнула. «Роджер, Калиба тут нет, уходим». «Еще минутку, Марко», — почти умоляющим тоном попросил ловец. «Ни секунды», — твердо сказал фокусник. Роджер бросил тоскливый взгляд на бронированную дверь в конце коридора, в последний раз оглядел экзопарк, такие звери в руках такой сволочи, взглянул на одну из клеток и застыл. Не обращая внимания на Марка, ударом анкуса снес электронный замок двери, отодвинул решетку, раздробил стекло, оно разлетелось сияющими брызгами и пролез в клетку. Спустя минуту он появился, держа в руках какой-то возмущенно пищащий сверток, и бережно положил его в рюкзак. «Я убью Фреймуса», — сказал Роджер в ответ на вопросительный взгляд Марка. «Он засунул птенца Грифона в подземелье». Дрессировщик с хрустом сжал рукоять анкуса, изукрашенную затейливой резьбой. «Ему же нужно солнце, небо, горы». Он рванул к выходу по пути, разнеся вдребезги большой распределительный щит. Искры посыпались во все стороны, и свет в подземелье тревожно замигал. Марка и Дженни последовали за ним, не заметив, как свет отключился окончательно, и электронные замки клеток синхронно щелкнули. В самой глубине экзопарка плита из жаростойкого сплава стали и вольфрама слегка приоткрылась, и мрак подземелья рассек узкий луч слепящего оранжевого света.